стремился изящно ввести прекрасно ему знакомые кватернионы в прекрасно ему знакомый трактат о натуральной философии, но ничего из этого не получалось. Введение кватернионов выглядело искусственным, и Тед с сожалением каждый раз от них отказывался. Он чувствовал, что для игры на набло нужны более искусные музыканты. Уезжая из шумного Эдинбурга, расставаясь с друзьями, красными львами, Максвелл, возможно, с радостью подумал, что возвращаться придется уже не в пустынный осенний Гленлер, а в Кембридж. Часть пятая. Кембридж. Кавендишская лаборатория. 1871-1879. Всякий великий человек является единственным в своем роде. В историческом шествии ученых у каждого из них своя задача и свое определенное место. Клерк Максвелл. Предложение занять кафедру. Годы отшельничества, годы полной отрешенности от суеты, служения одной только науке, годы наиболее плодотворные, светлые, творческие, гленлерские годы. Почему же снова и снова овладевает Максвеллом, как некогда, подспудное желание работать при университете, на кафедре, на людях? Желание может быть неосознанное, гонимое из-за очевидных творческих преимуществ жизни анахорета, но неистребимое. Ведь неоднократно предлагались ему раньше почетные университетские посты, и в том числе пост ректора университета Сент-Эндрюс, пост, занимавшийся ранее любимым Джеймсом Форбсом. Форбс умер в 1868 году, страстно желая видеть Джеймса, клерка Максвелла, своим преемником. Но даже тогда со стороны Джеймса последовал корректный, но непреклонный отказ, отказ убежденный и неоднократно продуманный. Почему же сейчас, на рубеже 7 и 8 десятилетий века, одиночество начинает тяготить его? Может быть, потому что уже написаны в гленлерейском одиночестве главные книги жизни, трактаты о теплоте и об электричестве и магнетизме? Может быть, потому что 40-летний Максвелл уже трезво осознает необходимость упрочения и продления ряда, некогда возникшего перед ним в кембриджской Тринити Чапел, ряда гордого и почетного, ряда, в начале которого высятся величественные фигуры Ньютона и Бэкона, в который он, Максвелл, хотел бы поставить и себя, и видеть кого-то после. Им с Кэтрин не суждено было иметь детей, и не было у Максвелла еще ни одного ученика. Хотел ли Максвелл иметь учеников? После кембриджских и абердинских неудач, после лондонского недопонимания, после обвинений в малых педагогических способностях, неумении читать лекции, неспособности поддерживать в классе порядок и вбивать в студенческие головы гвозди физической премудрости, после благих намерений, оставшихся неосуществленными, после неблагодарного труда, оставшегося неоцененным. Трудно утверждать с очевидностью, каков был ход мыслей Джеймса Клерка Максвелла, когда он принимал предложение, сделанное ему Кембриджским университетом, но предложение было принято. Максвелл должен был снова окунуться в ностальгически окрашенные кембриджские университетские дали, где мужал его ум, где были шумные сходки апостолов, где был Стокс, где он впервые уловил затаенный смысл ночного соловьиного пения. Но перед тем, как Максвелл примет это предложение, оно должно быть еще сделано, и поэтому мы должны будем вернуться немного назад и проследить корни этого приглашения, которое, как и все в этом древнем каменном Кембридже, имеет свою долгую историю, восходящую к иной, еще более долгой и древней. И вот эта-то история относится к возникновению, процветанию и возвышению старинного английского рода кавендишей. В роду кавендишей были и мореплаватели, и крупные вельможи, приближенные к королям и королевам, а позднее в беспокойном XX веке,